Но зачем ему вообще понадобилось разрабатывать такой мудреный план? Почему бы просто не подбросить Хайди отравленные конфеты? Наверное, цель хитроумного плана – всех запутать. Если бы с самого начала стало ясно, что убийца метил в Хайди, то ее жизнь сразу стала бы объектом пристального внимания полиции. И тогда убийце было бы трудно не навлечь на себя подозрения. Пока что я не имела ни малейшего понятия о том, кто убийца. Однако, кое-что все же я не могла о нем сказать. Первое. Убийца Хайди был на приеме в доме Кэт. Второе. Он знал, что Кэт любит шоколад. Третье. Он знал, что Хайди имеет склонность таскать у хозяев еду. Я допила капучино, расплатилась по счету и стала протискиваться к выходу между столиками, за которыми посетительницы пили уже по второй или третьей чашке кофе. Остановившись на тротуаре, я достала из сумочки мобильник, отыскала листок бумаги с номером телефона Дженнис и дала ей гудок. Хотя Дженнис и утверждала, что не в курсе сложности личной жизни Хайди, я подозревала, что она сказала мне не все, что знала. Потому как прозвучал ее голос, можно было бы подумать, что она говорит из аэродинамической трубы. «Привет, Дженнис. Это Бейли Уэггинс». «Кто?» «Бейли. Подруга Кэт Джонс. Мы встречались с вами на прошлой неделе». «А, да, помню». Дженнис была явно не в восторге от моего звонка. «У меня ваши сережки. Вы просили их найти. Если хотите, я их привезу». Дженнис сразу же оживилась. «Не может быть! Вы их нашли? Понимаете, я сейчас не дома. Я гуляю в парке с Джорджем». «Ничего страшного. Я как раз нахожусь в центре города. Так что, если объясните, где вы, мы сможем встретиться». Дженнис объяснила. В такси по пути к Дженнис я стала заново проигрывать в памяти прием в честь Долорес, пытаясь увидеть все происходившее под новым углом зрения. Кто-то из побывавших в тот вечер в доме явился туда за тем, чтобы убить Хайди. Под большим подозрением находился, конечно, Джоди. Он не был приглашен, но заглянул, как он выразился, чтобы поздороваться. Другие варианты. Вечеринка была устроена по случаю выхода книги, так что гости, на первый взгляд, никак не были связаны с Хайди. Однако связь должна была существовать. Если так, то вполне возможно, что эта связь основывалась на старых, как мир, краеугольных камнях – любви и похоти. По-видимому, эти чувства были когда-то очень сильными, возможно, тайными, а затем тайна была раскрыта. Как сказал Джек Херлихи, мотив убийства всегда основывается на сильных чувствах. А какие чувства могли вызвать девушки с внешностью Хайди? Представить это нетрудно. Это могла быть ревность, а, возможно, гнев отвергнутого или обманутого любовника. Перед моим мысленным взором возник Джефф. Посмотрев еще раз на фотографию, сделанную на пароме, я подумала, что Хайди вполне могла бывать в студии Джеффа. Возможно, она просто что-нибудь ему заносила или заходила по дороге, гуляя с Тайлером. Но нельзя было исключить и другое, а именно то, что Джефф за спиной Кэт развлекался с Хайди. Еще год назад мне трудно было бы в это поверить, но если у него стало плохо с работой, если он чувствовал себя неудачником, и ему казалось, что его лишают законных привилегий, то возня под простынями с красоткой 22 лет, которая к тому же взирает на него, как на бога фотографии, могла очень эффективно подлечить его раненое самолюбие. Но если Кэт об этом узнала, представляю, какое началось светопредставление. Вчера я уже обдумывала вариант, что Джефф, потеряв голову из-за другой женщины, пытался убить Кэт, чтобы вырваться из пут брака без материальных потерь. Но, может быть, жизнь с Кэт его устраивала, и он вовсе не хотел сбрасывать семейные оковы. Тогда он мог убить Хайди, чтобы Кэт никогда не узнала о его романе. Сегодня утром я получила некоторое представление о том, каков он в гневе. Однако я не могла избавиться от мысли о загадочном мужчине, который приобщил Хайди к джазу и к бриллиантам, но при этом сам, судя по всему, предпочитал не светиться. Я сомневалась, что этот мужчина и Джефф – одно и то же лицо. И еще один пункт, достойный внимания. Писательница Нэнси Хайленд. По словам Долорес, Хайди растоптала сердце ее сына и упорхнула. А что, если мать решила отомстить за сына? И не был ли он сам на приеме? Хотя вряд ли. Во-первых, его имени не было в списке гостей. А во-вторых, на приеме не было ни одного человека его возраста. На то, чтобы добраться до бульвара на берегу Ист-Ривер, мне понадобилось больше 15 минут. Я вбежала в ворота, расположенные в южном конце пролета мимо тележки продавца хот-догов, по ошибке свернув не в ту сторону, и только тогда вспомнила, где находится детская площадка. Когда я, наконец, увидела Дженнис, она вяло раскачивала Джорджа на детских качелях для самых маленьких, которые представляли собой нечто вроде кожаного ведра с отверстиями для ног. Сегодня Дженнис была в шортах из обрезанных джинсов и слишком обтягивающей футболке с надписью «Планета Голливуд». Увидев меня, Дженнис заявила: «Я больше не могу здесь оставаться. Джордж капризничает. Я вообще-то пришла в основном для того, чтобы передать вот это». Я достала из сумочки сережки и протянула Дженнис. «Спасибо. Я так рада, что они нашлись». Она перестала качать Джорджа и развернула салфетку, в которую я завернула серьги. Увидев, что одной фальшивой жемчужины не хватает, Дженнис сморщилась. Не дожидаясь, пока она что-нибудь скажет по этому поводу, я пояснила. Такими я их нашла в ящике комода. Возможно, жемчужина выпала, когда Хайди их надевала, и, наверное, поэтому долго их не возвращала. Она боялась сказать, что потеряла жемчужину. Но это на нее похоже. Дженнис покачала головой. Я знаю, о мертвых не полагается говорить плохо и все такое. Но иногда Хайди бывала ужасной эгоисткой. Эти серьги обошлись мне $40 или около того. Дженнис больше не походила на глубоко скорбящую. Я достала кошелек и вынула 2 двадцатки. Дженнис, я знаю, что Кэт компенсировала бы вам потерю. Дженнис без малейших колебаний взяла деньги и вместе с сережками затолкала их в карман шортов. Из другого кармана она достала сильно помятую, почти раздавленную пачку Marlboro Lights и газовую зажигалку. Она закурила и выпустила длинную струю дыма. В это время Джордж издал нечто среднее между хныканьем и ворчанием. Качели, раскачиваясь все меньше и меньше, совсем остановились. «Сейчас!» — раздраженно буркнула Дженнис, и одной рукой стала его раскачивать. «Вы в курсе, что происходит?» — — спросила я. «Типа того».